сказки дальних стран и далеких времен. Лофу — гончар. Умелец лепить из глины посуду, да смешные неуклюжие фигурки, был бедным, одиноким юношей, до того невзрачным, что на него не хотела смотреть ни одна девушка. А фея всегда восхищалась вылепленными им фигурками, жалела его и говорила, что рано или поздно найдет ему подругу. Вот и нашла. Те же губы, что целовали Джу, в губы Лофу впиваются. Те же стоны, та же дрожь тела. Почудилась Джу, что под его ногами не холодная роса ночная, а раскаленные уголья. Вскрикнул он, пошатнулся, а сзади завизжала, захохотала толпа. Люди жадно глядели на любовников, будто тигры, которые сквозь тростниковые заросли добычу высматривают. Разомкнул объятья Лофу. Упали руки его обнимающие. И в тот миг всем почудилось, что двоится в глазах у них. Ни одна перед ними серебряная красавица. О, бессмертные! Только что фея лежала рядом с Лофу, а теперь она и на траве распростерта. И в то же время поодаль стоит в парчевом одеянии, затканном серебряной чешуей. Да что за наваждение! Напрасно, значит, Ай заставила односельчан омыться мочою жертвенного быка. Это должно было отогнать привидение, да вот не подействовало. Где живая фея? А где ее двойник? «Моя дева серебряная, моя фея», — застонал Джу, «как могла ты отдать другому нашу любовь?» «Наша любовь всегда с нами», — ответила ему та фея, что стояла в стороне. «Разве потускнеет костер, если его искры улетят в черную ночь и разгонят тьму? Посмотри на Лофу. Неужто кому-то плохо от того, что он впервые в жизни счастлив? Но ведь это твое тело в его объятиях было, — возопил Джу, — твое тело! Твое лицо смотрело на него твоими глазами. Сколько раз я видел в них свое отражение, а сейчас там отражался другой. Сколько не смотрело на меня мужчин, лишь в твоих глазах я видела свет истинной любви, — ответила дева-фей, и Джу показалось, будто серебряными нитями она обвела его, утешая и успокаивая. С Лофу только мгновенное сияние души моей. Знаешь ли ты старинную легенду о стране Суймин? В небе над нею не было ни солнца, ни луны. Там царил полный мрак. Но в лесу иногда зажигались странные огоньки, словно сверкали таинственные камни или цветы, озаряя все вокруг. Люди оживали при свете их. Так и вас я оживила светом своего сердца и своей любовью. Она повела рукой, и люди невольно оглянулись на тех прекрасных девушек, которых время от времени приводила серебряная фея на радость и утеху молодым мужчинам. И только теперь заметили они, что каждая из красавиц чем-то неуловимо напоминает фей. Так схожи между собою Тайбай, Тяньсин, Суйсин, Чэньсин, Инхосин, хотя это разные, разные, далекие друг от друга звезды. Примечание. В китайской астрономии Тайбай – Венера. Тяньсин – Сатурн. Суйсин – Юпитер. Чэньсин – Меркурий. Инхосин – Марс. Конец примечания. И вспомнили мужья и возлюбленные красавиц девушек, что все мгновения, когда настигало их небесное блаженство, невольно чудилось им, будто бьется под их поцелуями серебряная фея. Их мысли тотчас угадала Ай и захохотала. Выходит, серебряная фея была общей женой. Ваши жены принадлежали сперва Чжу, а вам только потом. Всем, всем быть в девятой преисподней, где наказывают за блуд. Невольно отшатнулись мужчины от красавиц, и даже Лофу оттолкнул ту, которую только что пылко обнимал. Правду говорят старые люди. Ты можешь обтесать бревно, как захочешь, но свойства дерева в нем сохранятся, — проговорил Чжу. И людям показалось, что это стонет умирающий тигр. С каждым его словом меркло сияние серебряной феи. Меркла прелесть волшебных дев. Там, на ложе ночи, где я впервые увидел тебя, ты могла бы достаться любому смельчаку, как досталась мне. И здесь, на земле, ты изменяла мне, но не изменила себе. Серебряная фея от этих слов сперва покраснела, словно алый шао-яо, а потом побледнела, будто белый шао-яо. Примечание. Шао-яо — пион. Конец примечания. Затем заговорила. Ты путаешь простые камни с яшмой. Вспомни слова великого мудреца. У коня есть копыта, чтобы ступать по инею и снегу. Шерсть, беречься от ветра и стужи, он щиплет траву и пьет воду. Встает на дыбы и скачет. В этом истинная природа коня. Прелесть моего облика создана, чтобы прельщать. Свет красоты, чтобы озарять тьму обыденности, умение любить, чтобы воскрешать умершие души и убивать живых. Перебил ее Чжу. Не говори так, любимый мой, взмолилась дева-фей. Она закрыла лицо длинным рукавом, и от слез ее тот стал тяжелым, словно камень. Дороже всего для меня на свете ты. Другим доставалась лишь тень моя. Я творила прекраснейших дев на радость мужчинам и оставляла ее, будто лишние одежды, возвращаясь к тебе. Я создавала маленьких детей на радость женщинам и возвращалась к тебе. Раздался оглушительный шум, словно начали трескаться горы в округе. Нет, то подняли крик люди, те, что слышали слова серебряной феи. «Проклятая чародейка!» — вопили они. «Значит, жены наши призраки и дети тоже!» «Пусть наша жизнь была скудна и тяжела, но это была настоящая жизнь!» Ее испытания терпели наши отцы, деды и прадеды, а потом с честью и достоинством уходили к девяти истокам в загробный мир. Ты же вергла нас в объятья призраков, поселила в призрачных домах, усладила призрачным счастьем, заставила забыть нашу извечную долю и судьбу. Говорят мудрецы, что трудное и легкое создают друг друга. Не нужны нам привидения твои. «Даже если они озаряют ваши души!» — воскликнула серебряная фея. «От такого света глухая ночь еще темней кажется!» — ответила Ай. И остальные ее поддержали. «Нам боги от сотворения мира единственный путь указали. Пусть некрасивы наши жены и неискусны в утехах любовных, зато они умелые хозяйки, прилежные работницы, заботливые матери. На поле подстать мужу с мотыгой, а вернувшись в дом, чистоту и порядок блюдут, умеют рис готовить отменно и сами рожают детей без помощи злого колдовства». Зарыдала серебряная фея. «Но ведь только любовь может привести вас в волшебную страну. Ни пешком туда не попасть, ни в повозке, ни в лодке, только мыслями и сердцем можно достигнуть ее. Жители ее ходят по воде и не тонут, встанут в огонь и не сгорают. Они летают по воздуху так же легко, как идут по земле. Облака и туманы печали не тревожат их. Жители той страны — люди, но в то же время божества бессмертные. Путь туда укажи нам лучше путь на гору Сюйшань», — перебила ее Ай. «Там мы соберем волшебные узорчатые камни. Говорят, если положить такой камень в рот, можно не опасаться бесовского наваждения. Рассеются все призраки». «Неужели вы этого хотите?» Голос серебряной феи был еле слышен. «И ты тоже хочешь, Джу? Лучше прикрой меня белой травой, мертвой травой, только не говори «да». «Да», — ответил он, хотя смертная печаль, подобно змее, угнездилась в его сердце. «Ива растет в долине, орешник любит высоту. Мы ошиблись в тебе, ты ошиблась в нас, людях. Ты видела в нас таких же призраков без силы воли, как и созданные тобою. А мы предпочитаем остаться собой, со своими бедами и радостями. Дай нам камни с горы Сюйшань, о серебряная фея. Возлюбленный мой, если ты велишь мне, я вырву свое сердце и брошу его в море», — ответила фея, и ее слезы были подобны осеннему граду. «Подставьте ладони. Когда коснутся их мои слезы, вы получите волшебные камни с горы Сюйшань».